Глава 78. Это доктор Сьюзен Чандлер. Я прощаюсь с вами до понедельника. Красная лампочка «Вы в эфире» над дверью студии погасла. Сьюзен взглянула на окошко аппаратной, где Джет уже снимал наушники. «Как прошло?» — спросила она с беспокойством. «Прекрасно. При активном участии слушателей. Ты всегда отлично выступаешь, сама знаешь, но сегодня ты была просто в ударе. А в чем дело? Тебя что-то встревожило? Кто-то что-то сказал?» Сьюзен собрала свои заметки. «Да нет. Просто я сегодня никак не могу сосредоточиться». Голос Джеда смягчился. «Тяжелые выдались дни, я знаю, но все уже налаживается. Слушай, ты сегодня добралась до студии с 20-минутным запасом, а впереди выходные». Сьюзен состроила ему рожицу. «Как это мило», — сказала она, отодвигая кресло на колесиках и поднимаясь из-за стола. «Увидимся в понедельник». Дженнет передала Сьюзен факсы из Йонкерса, как только она вошла в приемную. «Детектив Санчес звонил и спрашивал, хорошо ли они прошли», — сообщила она. «Странный он какой-то. Просил держать его в курсе всего, что вам станет известно. А не то в следующий раз он не станет счищать лазанью с материальной улики перед тем, как ее сфотографировать». «Я это учту». «Спасибо, Дженнет». «Ах да, будьте добры, закажите мне на ланч обычную усладу для гурманов и передайте им, чтобы доставили поскорее. Миссис Прайс будет здесь через 20 минут». «Я уже заказала ваш ланч, доктор», — с глубокой укоризной ответила Дженнет. «Что-то я сегодня всем наступаю на ноги», — подумала Сьюзен, проходя в кабинет. «Сперва Бинки, потом Пит, а теперь вот Дженнет. Кто следующий?» Она села за стол, разложила факсы с увеличенными фотографиями и сравнила их с кольцом, которое дала ей Джейн Клаузен. Фотограф явно вложил всю душу в свою работу и сумел получить отличное изображение надписи на внутренней стороне ободка. Как и ожидала Сьюзен, между кольцом на фотографиях и кольцом Регины наблюдалось явное сходство, хотя и без петельки в букве «Д». «Я права», — подумала она, — «это все из-за колец. То, что дала мне миссис Клаузен, сделано теми же руками, что и кольцо Тиффани, а это значит, что оба кольца куплены в том самом магазине в Гринвич-Виллидже, о котором Тиффани мне рассказала. Я жизнью поручусь, что Тиффани убили потому, что кто-то слышал, как она рассказала мне в эфире о человеке, который на ее глазах покупал такое кольцо. Он испугался, что она сможет его опознать». Дженнет вошла в кабинет Сьюзен с пакетом из закусочной в руках. Она поставила пакет на стол, а когда Сьюзен положила кольцо, взяла его и принялась изучать. «Какая прелестная надпись!» — заметила она, прищурившись, чтобы различить мелкие буковки. «Моя мать обожает старые песни, и ты мне принадлежишь, одна из ее любимых». Негромко и немного фальшиво она начала петь. «Любуйся пирамидами на берегах Нила, встречая рассвет на тропическом острове». Она промычала несколько тактов без слов. Там еще было что-то про восточный базар в старом Алжире, а потом про самолет. Не помню все слова, но это очень славная песенка. «Да, очень», — рассеянно согласилась Сьюзен. Слова песни звучали у нее в голове, подобно сигналу тревоги, которые она никак не могла отключить. Было в них что-то такое. Она взяла кольцо и спрятала его обратно в бумажник. «Без 10 часов Надо было подготовиться к приходу пациентки. Но ей хотелось немедленно, не дожидаясь 2 часов, разыскать Мэтта Баура, бывшего поклонника Тиффани, единственного человека, способного объяснить ей, где именно в Гринвич-Виллидже находится сувенирный магазин, в котором он купил кольцо. К телефону подошла мать Бауэра. «Доктор Чандлер, мой сын на работе. Мы уже ответили на все вопросы полиции. Мне очень-очень жаль, что Тиффани погибла, но ее смерть не имеет никакого отношения к моему сыну. Он встречался с ней всего 2 раза, не больше. Она ему просто не подходила. Друзья рассказали мне о звонках Тиффани в вашу передачу, и я должна вам сказать, что эти звонки поставили Мэтью в крайне неловкое положение. Вчера я позвонила Тиффани и сообщила ей о его предстоящей свадьбе. В среду вечером мы ужинали с семьей его невесты. Это прекрасные, интеллигентные люди. Даже представить себе не могу, что они подумают, если имя Мэтью публично всплывет в этом деле. Да я...» — Сьюзен прервала поток слов. «Миссис Бауэр, самый верный способ оградить имя Мэтта от публичного упоминания — дать мне поговорить с ним без протокола. Как с ним связаться?» Очень неохотно мать Мэтта сообщила ей, что он работает в обществе страхования жизни «Метрополитен» на Манхэттене, и дала его рабочий телефон. Сьюзен позвонила, но ей сказали, что Бауэра нет на месте и до 3 он не вернется. Она оставила сообщение, чтобы он срочно ей перезвонил. Пока она вычерпывала ложкой суп из картонного контейнера, позвонил Пит Санчес. «Сьюзен, чтобы держать тебя в курсе событий, хочу сказать, что мы вот-вот получим признание. Этот тип не только направлялся в грот, чтобы разобраться с Тиффани. Теперь он признает, что действительно пошел на ресторанную стоянку. Правда, он утверждает, что ему стало страшно, потому что там уже, дескать, шатался какой-то тип». «Возможно, он говорит правду», — предположила Сьюзен. «Да брось, Сьюзен! Ты же работала заместителем окружного прокурора. Плохие парни вечно твердят одно и то же. Клянусь, ваша честь, тот парень, который это сделал, побежал вон туда. Когда имеешь дело с такими гадами, ничего нового не жди».